Сила статистики. В поезде эти два джентльмена сидели прямо передо мной. До меня периодически долетали обрывки их фраз. Мои попутчики, по всей видимости, не были знакомы, просто случайно разговорились. Их манера держаться свидетельствовала о напряженной работе мысли. Похоже, они на полном серьезе мнили себя великими умами современности. Один только что закрыл книгу, которая лежала у него на коленях. «Я тут ознакомился с весьма интересными статистическими данными», — сказал он второму интеллектуалу. «А, статистика», — отреагировал тот. «Очень интересно. Я и сам люблю на досуге почитать статистические отчеты». «Между прочим, я только что узнал», — продолжал первый, — «что в капле воды содержатся маленькие штучки. В каждом кубическом дюйме запамятовал». «Допустим, миллион», — ответил второй мыслитель ободряюще. «Да, миллион. А, возможно, и миллиард. Но так или иначе, их невероятно много». «Неужели?» — откликнулся второй. «Но знаете, в мире столько всего интересного. Вот уголь. Возьмем, к примеру, уголь». «Прекрасно!» — откликнулся его собеседник, откидываясь в кресле с важным видом. — Давайте возьмем уголь. — Известно ли вам, что энергии, выделяющиеся при сгорании в топке паровоза одной тонны угля, достаточно, чтобы состав длиною в столько-то вагонов, весом в столько-то тонн, прошел путь Вот из головы вдруг вылетело. «Отсюда и до Луны», — предположил другой. «Да, очень похоже, да, отсюда и до Луны. Удивительно, не правда ли?» «Но больше всего меня потряс расчет относительно расстояния от Земли до Солнца. Трудно поверить, но ядро, выпущенное из пушки в сторону Солнца, одобрительно закивал в ответ его собеседник, как будто он увидел это своими глазами. «Потратит 3 цента на милю», — подсказал слушатель. «Нет-нет, вы меня не так поняли. Потратит невероятное количество времени, совершенно невероятное, около 100 миллионов или даже 100 миллиардов лет, чтобы добраться туда, даже если будет перемещаться с огромной скоростью быстрее, чем...» Тут мое терпение лопнуло, и я перебил его. «Только если им выстрелят из Филадельфии», — сказал я, и перешел в вагон для курящих.